Положение, надо вам сказать, отвратительное. Яхта лежит на самом краю утеса, мачта торчит над морем, унылый прибой плещет у подножья скалы. Ну, мы снарядились и пошли обследовать наш островок. Ходили-ходили, ничего хорошего не нашли. Всюду холодно, неуютно, одни скалы кругом. Единственное, с чем хорошо, так это с топливом. Уж не знаю, откуда только нанесло на этот островок обломков погибших кораблей. А с другой стороны, нам и топливо ни к чему. Запасы у нас на исходе, кругом ни флоры, ни фауны, а камнями, сколько их ни вари, все равно сыт не будешь. Аппетит, говорят, приходит во время еды. Возможно. Но у меня в этом отношении несколько необычный организм. Когда голоден, только тогда я ощущаю присутствие аппетита. Ты ненормальностью я подтянул кушак потуже, терплю. Лом и Фукс на голод жалуются. Попробовали рыбу ловить, не клюет. Лом вспомнил, что в старину в таких случаях борщ из подметок варили. Достал штормовые сапоги. 2 дня варил, никакого результата. Да и понятно, знаете, в былые-то времена сапоги из воловьей кожи делали. А у нас вся штормовая одежда из синтетического каучука. Конечно, в дождь, в сырую погоду она удобнее, не промокает. А что касается кулинарных качеств такой обуви, прямо нужно сказать, ни вкуса у нее, ни питательности. Ну и понятно, скучновато стало. Ходим мы вокруг нашей яхты, смотрим на горизонт и друг на друга посматриваем. Призрак голодной смерти встает перед нами. По ночам преследуют кошмары. И вот однажды, смотрю, подходит к нашему островку льдина. А на льдине пингвины. Выстроились в одну шеренгу, как на смотру, кланяются. Я тоже поклонился. А сам думаю, как бы с вами, господа пингвины, познакомиться поближе. Берег тут крутой, не спустишься, а пингвины, как их ни мани, сами не прилетят. Крылья-то у них бутафорские, так больше для формы. А с другой стороны, и упустить жалко. Птички жирные, упитанные, так и просятся на жаркое. Встали мы на краю утеса и смотрим на них с вожделением. Льдина эта уткнулась в наш остров прямо под мачтой. Пингвины загалдели, топают ногами, машут крыльями, тоже смотрят на нас. И вот, знаете, я поразмыслил немножко, сделал необходимые расчеты в уме и решил соорудить этакую машину, пингвиноподъемник, что ли. Ну, взяли пустую бочку, прибили к ней запасный штурвал, продолбили дырку в дне, насадили на мачту, а сверху перекинули шторм-трапы, связанные бесконечной лентой. Опробовал я это сооружение на холостом ходу, вижу, должно работать, вот только приманки нет. Кто их знает, чем эти птички интересуются? Спустил ботинок — ноль внимания. Спустил зеркало — результат тот же. Шар, мясорубку пробовали — ничего не помогает. И тут меня осенило. Я вспомнил, висит у нас в каюте картинка «Разварной судак под польским соусом». Это мне один художник подарил. Очень натуральное изображение. И вот, знаете, спустил я эту картинку на шнурке. Пингвины заинтересовались, двинулись к краю льдины. Передний сунул голову в трап, тянется дальше к судаку. Только просунул плавники, я крутанул бочку, один есть. И так-то славно дело пошло. Я сижу на мачте верхом, кручу бочку одной рукой, другой снимаю с конвейера готовую продукцию, передаю Фуксу, тот Лому, а Лом считает, записывает и выпускает на берег. Часа за 3 весь остров заселили. Да. Ну, закончили пингвина заготовку, и совсем по-другому жизнь пошла. Пингвины бродят по скалам, кругом птичий гомон, суета, шумно, весело. Лом оживился, подвязал фартук, собрался стряпать. Первого пингвина зажарили на вертеле, и мы тут же, стоя, отведали, заморили червячка. Потом стали помогать Лому. Натаскали дров целую гору, он отобрал что получше, развел костер. Ну, доложу вам, и костер. Дым столбом, как из вулкана. Скалы раскалились, только не светятся. Тут на вершине острова был небольшой ледничок, так он от жары растаял, понимаете, разогрелся. Получилось эдакое кипящее озеро. Но я решил воспользоваться и устроить баньку. Сперва постирали, развесили одежду для просушки, а сами сидим, паримся. И тут я не досмотрел. Не следовало бы особенно увлекаться. Антарктика, как-никак. Погода там неустойчивая, нужно бы учесть это. А я пренебрег. Сам еще дровишек подкинул. Я люблю, знаете, баньку погорячее. Тут вскоре и результат последовал. Скалы горячие, не ступишь. Жар пошел кверху, гудит, как в трубе. И, понятно, нарушилось равновесие воздушных масс. Со всех сторон налетели холодные атмосферные течения, нагнало тучи, хлынуло. Вдруг как грянет!